тебе, напрямую спрашивающему о своем истинном «я». Ты не можешь схватить и держать себя. Наоборот, ты осуществляешь себя полностью в тот момент, когда абсолютно сдаешься в единство со всей Вселенной. Именно то «я», которое я не выдумал себе сам, и есть «я» на самом деле. То, что лежит по другую сторону твоих личных дел, описывают слова «все вещи, облик истины» и «все бытие, природа Будды». Вся Вселенная светится светом «я», ты вся Вселенная. Тут ты не просто маленькое существо, которое звенит мелочью в кармане. Это тело вся Вселенная. Если у тебя нет этой уверенности, то ты зацепишься за что-нибудь. Если ты ревнуешь и бегаешь от одного настроения к другому, то ты зацепишься за что-нибудь. Вера состоит в твердом убеждении, что ты вся Вселенная, независимо от того, кажется тебе это убедительным или нет. Эта вера — единственная форма религиозной практики, которая никогда не ослабевает. Путь Будды означает верить в свою природу Будды. У каждого из нас есть природа Будды, независимо от того, знаем мы об этом или нет. Это означает, что ты часть всех вещей, как облика истины. Облик истины открыто лежит перед нами. Бессмысленная трата сил сомневаться в этом. Углубляться в абсолютно открытое и непоколебимое «я» означает идти путь Будды. Забудь абсолютно все, чего ты нахватался после рождения. То, что называют отпадание тела и ума, означает не больше, чем прекратить утверждать «я есть, я есть». Бакудойо дзинсю написано: «Бодхи – дух, означает узнать непостоянство». В Арачана сутре стоит: «Бодхи означает прямо познать собственный ум». Узнать непостоянство в первую очередь означает действительно познать самого себя. Не «я» – это не потеря сознания. Это означает быть одним целым со всей Вселенной. Не «я» означает все вещи – облик истины. Ни я или несознание не означает, ничего не делая, скатиться в бессознательность. Несознание также не означает противиться необходимости. Наоборот, оно означает следовать космическому порядку. Это значит жить жизнь, связанную со всей Вселенной. Разве жизнь находится во времени? Нет, наоборот, время находится в жизни. Поэтому нет жизни вне твоей религиозной практики. Ты одновременно ты сам и вся Вселенная. Одновременно вся Вселенная и ты сам. Именно это имеется в виду в Лотос-сутре. Есть только дхарма одной колесницы, ни двух, ни трех. Когда капля воды растворяется в море, и когда пылинка падает в землю, то капля уже море, и пылинка уже земля. Когда прилив религиозной идеи достиг максимума, то приходит пункт, который в буддизме называется «я», которое заполняет всю Вселенную. Все вещи — твое содержимое. Поэтому твои действия не должны забывать желания других. Путь Будды не должен забывать общественное сознание. Если мы внимательно посмотрим на учения Будды с одной стороны и на людей с их желаниями и чувствами с другой, то там появляются две истины — абсолютной действительности и проходящего мира. Заблудившиеся живые существа — постоянная клиентура Будды. Поэтому учение Будды должно работать здесь с большой чуткостью. Если мы при всем, что мы делаем, думаем о тех, кто придет после нас, то это означает, что мы выражаем обществу свою признательность. Там, где есть ум, там всегда можно найти, на что пожаловаться. Там, где нет ума, там также нет и ума доброты. Нельзя, чтобы ум ни был, ни не был. Это тяжело. Тут и лежит значение думания на основе недумания. Недумание — великая вещь, в которую вмещаются оба, и ум, и не ум. Недумание — это не то, что мы высчитываем в своей голове. Когда в буддизме говорят о состоянии перед началом пространства и времени, это означает пространство и время, в которых вещи еще не имеют своих имен. Как там мог бы быть какой-нибудь окончательный ответ? Мы не можем измерить настоящего Будду. У Будды нет постоянной формы, поэтому ты не можешь его измерить. Когда ты говоришь «Амитабха», это звучит так, как будто Амитабха — какое-то домашнее животное. Это неправильно. Амитабха означает «неизмеримая свет и жизнь», другими словами, безграничность. Если ты спрашиваешь, что такое буддизм, то мой ответ – изучать путь Будды означает изучать себя самого. И действительно познать собственный ум. Мой ответ на вопрос, почему мы начинаем нашу религиозную практику – мы начинаем путешествие в поисках самого себя. Но если ты не будешь внимателен, то тебе может показаться, что ты блуждаешь всю свою жизнь как привидение, даже не зная, что и почему ты вообще ищешь. Ты продолжаешь свою практику в поиске вещи без собственной природы, без выигрыша, в то время как натираешь себе мозоли в соломенных сандалиях. Но эта практика не должна быть направлена ни на что вне тебя самого. Она должна быть поворотом луча и бросанием света тебе вовнутрь. В Бендова Догензензи говорит о воротах дхармы покоя и счастья. Но эти покои и счастья не такие, как в миру. Покончить с мирским покоем и счастьем означает найти настоящий покой, настоящее счастье. Учение Будды лежит невдалеке от нас, но мы не должны ожидать получить его даром. Оно означает прояснить ситуацию с самим собой.